Глава 17. На озере трое подростков на льду. Один провалился. Лед не крепкий, вода ледяная, — коротко прокомментировал Захар новый вызов. В машине царила сосредоточенная тишина, нарушаемая лишь скрипом амуниции и взволнованным дыханием спасателей. Клим летел по трассе на максимальной скорости, которую можно было выжать. Его руки уверенно сжимали руль, а мозг сконцентрировался на дороге. Ни одна посторонняя мысль не могла пробиться сквозь плотную стену ответственности. Сейчас нельзя. На месте уже собралась толпа. Перепуганные школьники, мимо идущие прохожие, подъехавший наряд полиции. Полицейские пытались удержать людей подальше от опасной зоны. На льду, метрах в 15 от берега, зияла черная полынья. Рядом с ней, распластавшись, лежали двое парней. Их, видимо, вытащили товарищи. Они были мокрые, тряслись от холода, но живы. А чуть дальше, где лед уже был тонким и покрытым трещинами, виднелась лишь темная вода и чья-то яркая синяя шапка, бессильно покачивающаяся на поверхности. «Третий там!» — крикнул кто-то из толпы. «Его под лед затянуло!» Захар, выскочив из кабины, одним взглядом оценил обстановку. «Ян, Степа, страховочные тросы и лестницы к берегу. Макс, готовься принимать двоих с полыньи, гипотермия. Клим, со мной. Облачаемся, лезем в воду. Быстро!» Они рванули к машине. Действия были отточены до автоматизма. За считанные минуты натянули гидрокостюмы, проверили герметичность, подключили страховочные карабины. «Тонкий лед, течение!» — сквозь зубы процедил Захар, проверяя Клим укрепление троса на поясе. «Не геройствуй. Работаем быстро и четко. Понял?» «Понял», — кивнул Клим. Его дыхание уже выровнялось, переходя в рабочий ритм. Все лишнее уходило на второй план. Оставался только холодный расчет и четкий план. Они ползли по льду, распределяя вес тела, лежа плашмя. Лед трещал и прогибался под ними, издавая зловещий скрип. Холод от него проникал даже через толстый гидрокостюм. «Ближе не подпускать!» — рявкнул Захар в сторону берега, где Степа и Ян уже разматывали алюминиевую лестницу, чтобы перекинуть ее над опасной зоной. Майя и Макс в это время уже подхватили на берегу двоих спасенных подростков. Макс, врач отряда, моментально начал осмотр. «Дышит, трясет, сознание спутанное, гипотермия начальная. Майя, грелки, сухое укутывание». Его голос звучал спокойно и властно, успокаивая не только пострадавших, но и нервничающих коллег. Скорая подъезжает. Майя, маленькая и юркая, уже доставала из укладки спасательное одеяло и химические грелки. Ее движения были быстрыми и точными. Клим и Захар добрались до края полыньи. Вода была черной, маслянистой. Ничего не было видно. «Я готов», — коротко сказал Клим. Не очень любил зимние заплывы, но, помня про сердце командира, решил все же взять этот удар на себя. Захар лишь кивнул, заняв позицию у края, готовый в любой момент вытянуть его. Клим глубоко вдохнул и соскользнул в воду. Шок от холода был мгновенным. Несмотря на костюм, потребовалось несколько секунд, чтобы привыкнуть. Клим нырнул, включив фонарь на шлеме. Луч света выхватил из мутной темноты пузырьки воздуха, кружащийся мусор и пятно синего. Парень в объемном пуховике, который теперь работал как якорь и тянул на дно. Он не двигался. Клим рванулся к нему, обхватил мальчишку сзади, под мышки. Тот не шевелился. Клим потянул к поверхности, к светлому пятну полыньи. Нужно было развернуть тело, протолкнуть вперед себя. «Сейчас, браток, сейчас!» — мысленно бормотал он, упираясь ногами в илистое дно и с силой отталкиваясь, одновременно проталкивая парня вперед подо льдом. В плече что-то резко и неприятно дернулось, старая травма, усугубленная неудобным усилием. Боль пронзила горячей иглой. Клим стиснул зубы, чувствуя, как по лицу стекает пот, смешиваясь с ледяной водой. Еще одно отчаянное усилие, и синяя куртка проскользнула под кромку, появившись в полынье. «Есть! Тащу!» — крикнул он, захлебываясь ледяной водой, и сам пополз следом. Захар и подоспевший Ян уже вытаскивали подростка на лед. Лицо у парня было синим, дыхания не было видно. «Макс!» — заорал Захар. Клим, выбравшись из воды, тяжело дышал, пытаясь совладать с болью в плече. Он видел, как Макс, оставив первых двоих на попечение скорой, бежал по лестнице, переброшенной Степой, Врач приземлился на лед рядом с пострадавшим, уже доставая оборудование. «Аспирация. Возможно, остановка сердца», — бросил Захар, помогая удерживать тело. Макс не терял ни секунды. Он быстро очистил ротовую полость, начал реанимацию. Его движения были жесткими, безжалостно правильными. Секунды растягивались в вечность. «Жив!» — наконец выдохнул Макс, когда грудная клетка подростка сама дрогнула, и он издал хриплый булькающий вдох. «Но состояние критическое. Срочно в реанимацию!» Карета скорой уже дежурила на берегу, ожидая подростка. Пока Макс и Захар готовили парня к транспортировке по лестнице, Степан и Ян помогли Климу добраться до берега. Его рука почти не слушалась. «Дернул?» — спросил Степа, снимая с него каску. «Да ерунда!» — скривился Клим. Но по его лицу было видно, что совсем не ерунда. «Ерунда!» — фыркнул Ян. «Посмотрим, что скажет Макс». «Потом!» — отмахнулся Клим. Сейчас было не до него. Они наблюдали, как скорая, включив сирену, увозит третьего подростка в реанимацию. Первых двоих уже передали второй бригаде. Работа была сделана. Все живы. На обратном пути в машине царила усталая тишина. Адреналин отступал, и боль в плече заявляла о себе в полный голос. «Земцов», — напряженно спросил Захар, — «как рука?» «Поболит и перестанет». «Сейчас же на базе к Максу на осмотр, и никаких после». «Командир». Клим метнул в него многозначительный взгляд, без слов напоминая о том, что пора обследоваться самому. «Это приказ», — сухо отозвался Захар и отвернулся к окну. На базе Макс без лишних слов усадил Клима и принялся ощупывать плечевой сустав. «Надорвал», — констатировал сухо. «Серьезного разрыва нет, но воспаление будет знатное. На пару дней покой, минимум нагрузки. Никаких подработок, Земцов, слышишь? Иначе рискуешь свалиться на месяц». Клим хотел возразить, но увидел в глазах Макса то же самое, что и в глазах Захара — искреннюю заботу. Спорить не хотелось, и он сдался. «Ладно. Вот и отлично. А сейчас домой». Макс похлопал по другому плечу. «Смена еще не закончилась», — нахмурился Клим. «Закончим без тебя», — усмехнулся врач. «Архипову передам». Земцову ничего не оставалось, как подчиниться. А на следующий день его ждало испытание куда сложнее — поход с дочками в торговый центр и ни единого шанса откосить. Боль в плече была тупой, назойливой спутницей, но Клим научился ее игнорировать. Сегодняшняя задача была сложнее любой спасательной операции — выбрать Полине платье на школьный праздник. Девочка крутилась перед зеркалом в отделе детской одежды, примеряя то розовое, как принцесса, то голубое, как Эльза, а Клим стоял в растерянности, сжимая в здоровой руке сумочку дочери и чувствуя себя абсолютно беспомощным. «Пап, ну как?» Полина вертелась в очередном платьице, усыпанном стразами. «Красиво, солнышко», — говорил он, и сам слышал фальшь в голосе. Все платья казались ему одинаковыми и непрактичными. «Клим Евгеньевич, позвольте мне». Рядом возникла Ольга Павловна. Она случайно встретила их у входа в торговый центр и, узнав про миссию, вызвалась помочь с женским взглядом. Клим был слишком уставшим и благодарным, чтобы отказываться. «Полинка, это платье красивое, но бант сзади будет мешать, когда ты будешь играть», — мягко объясняла Ольга, ведя девочку к другой стойке. «А вот это? Ткань мягкая и поясок не жмет. Давай примерим». Она говорила с Полиной на одном языке бантиков, фасонов и удобства. Катя, стоя рядом, тоже внимательно слушала, доверяя мнению учительницы больше, чем растерянному отцу. Наблюдал за ними, прислонившись к колонне, и ощущал странную смесь облегчения и глухой необъяснимой тоски. Дочкам остро не хватало матери, а ему жены. Заботливая женщина, помогавшая его дочкам, была хорошей и правильной, но почему-то оставляла в его душе ледяную пустоту, а мысли предательски уносились совсем к другой женщине. Именно в этот момент он поднял взгляд и увидел ее. Александра Северская вышла из премиального бутика на втором этаже. На ней было длинное строгое платье цвета морской волны, подчеркивающее стройную фигуру, и высокие каблуки. В руках пара дорогих картонных пакетов. Саша шла неспешно, Ее взгляд отсутствующе скользил по витринам. Лицо было бледным, с темными кругами под глазами, которые не скрывал даже безупречный макияж. Она выглядела уставшей и от этого еще более беззащитной, остро нуждающейся в крепком мужском плече и объятиях. Земцов нервно сглотнул, но глаза не отвел. Наоборот, жадно изучал Александру, словно хотел сохранить в памяти каждую черточку. А она направлялась к эскалатору, который спускался прямо в их отдел. Клим замер. Сердце сделало в груди резкий болезненный толчок. Он стоял, как наглухо приклеенный к полу, в своем потрепанном свитере, с перевязанной рукой, среди пестрого детского ассортимента. А Саша парила над всем этим, безупречная и недосягаемая, совсем из другого мира, но такая желанная, что перехватывало дыхание. Их глаза, наконец, встретились и сразу разошлись. Растерянный взгляд Саши скользнул по Ольге, по девочкам, по беспомощной фигуре Клима, стал ледяным и пронзительно ясным. Она сделала неправильные выводы. Выходной день, семья, дети, идиллия. Клим увидел, как по лицу Александры пробежала судорога. Не гнева и не презрения, а чего-то более страшного и болезненного. Ее губы чуть дрогнули, а взгляд метнулся в другую сторону. Северская повернулась к движущим ступеням, схватившись за поручень, ища опоры, и больше не обернулась. Ее прямая спина в элегантном платье скрылась за поворотом, ведущим к выходу. Все это заняло не больше 10 секунд, но для Клима время остановилось. Он стоял, чувствуя, как жгучий стыд и ярость на всю эту нелепую ситуацию поднимается к горлу. Отчаянно желал рвануть за Сашей, объяснить, вывернуть себя наизнанку и показать свою боль, долг, невозможность, но не шелохнулся. Буквально застыл снаружи и внутри, только тяжело дышал, заставляя сердце работать. А рядом находились две маленькие девочки, которые держались за руки Ольги Павловны и смотрели на него, ожидая одобрения. «Пап, смотри!» Полина подбежала к нему, кружась в выбранном, наконец, голубом платье. «Ольга Павловна сказала, что оно идеальное!» Ольга смущенно улыбалась рядом с ней, а Катя смотрела ожидающе. «Да, солнышко!» — хрипло выдавил из себя Клим, с трудом отрывая взгляд от опустевшего прохода. «Идеальное! Пойдем платить!» Он взял девочек за руки и повел к кассе, чувствуя, как ледяная пустота внутри него растет и сковывает все сильнее. Отчетливо чувствовал, что только что потерял что-то важное. Хотя даже не потерял, это у него жестоко отняли. Обстоятельства, нелепая случайность и железное нежелание Александры видеть что-либо, кроме поверхностной картины. И хуже всего было то, что Клим не мог ничего исправить. Потому что был связан по рукам и ногам долгом, болью и двумя маленькими руками, крепко держащими его сейчас за пальцы.